Третьим – Франко Вассини, владевшим стихиями воздуха и воды, Олег, если его не обманывала отравленная алкоголем память, был уже довольно неплохо знаком. По крайней мере, в его памяти сидело несколько моментов, в которых явно принимали участие они оба. Первое – запуск ракеты, бутылки с дешевым иреницким игристым вином, в которую Олег разместил маленький фаербол в качестве двигателя, а Франко направлял реактивную струю, управляя движением ракеты. Когда им это надоело, они отправили ракету в свободный полет в сторону окна градоправителя и сели пить дальше. Второй эпизод, сохранившийся в памяти Олега, был неразрывно связан с дивным зрелищем летящей крыши одноглазого Борова. В данном эпизоде в Драбадан пьяный Франко, обхватив за шеи весьма нетрезвого Олега и приставшего к ним по ходу пьянки какого-то городского парня, объяснял свою невероятную любовь к звездам и предлагал немедленно заняться то ли астрономией, то ли астрологией. Парня предложение крайне заинтересовало, однако он имел неосторожность пожаловаться на невозможность проведения немедленных наблюдений за звездами и прискорбную необходимость ради таковых наблюдений вылезать из-за стола и идти на улицу. Вылезать не хотелось совершенно, причем ни Олегу, ни Франко. Не сговариваясь, они нанесли по магическому удару, после чего злостно мешающая важным научным наблюдением крыша одноглазого Борова пылающим метеором устремилась в небеса, позволив всем желающим сколько угодно наслаждаться свежим воздухом и прекрасным видом звездного неба. Так что юного Лера Вассини Олег уже мог считать своим добрым приятелем, если не другом. А сейчас у него появилась возможность подружиться и с последним членом их талантливого трио. Вот только голова просто раскалывалась, мешая не только думать, но даже говорить. «Здравствуйте, Ореола!» Олег выдавил из себя вымученную улыбку. «Да вот, с головой что-то не в порядке. Только зашел сюда, как разболелось, просто зверски. Странно, минут 10 назад она была практически в порядке». «Откуда вы меня знаете?» Девушка протянула руку и прикоснулась к затылку Олега. Боль и головокружение немедленно начали спадать. Олег вспомнил, что основное направление магии, которому Ореола хотела обучаться – целительство, и искренне возблагодарил всех богов за удачную встречу. «Вы меня не помните?» Олег уже мог улыбнуться вполне по-человечески. «Я, как и вы, один из двух талантов. Нас представил милорд-ректор». «Ореох», — вспомнила девушка его имя. «Вы владеете магией тьмы и огня». Голос ее построжел. «С вами все в порядке. Просто здесь, в коридоре, кто-то разлил эликсир Брюнеллы, а вы, по-видимому, недавно пили. Это естественная реакция. Когда вы покинете это место, вам станет легче». Голос Ореолы стал совсем холоден. «А теперь позвольте откланяться, Лэр». Олег недоумевал, чем он мог вызвать такую враждебность. Стоило девушке узнать его имя, как из ее голоса исчез любой намек на теплоту. Немного поколебавшись, он решил спросить об этом прямо, пока девушка не успела далеко отойти. «Простите, Ореола», — окликнул он ее в спину. «Я вас чем-то оскорбил? Или, может быть, между нашими родами есть какая-то вражда?» Припомнил он фразу, произнесенную княгиней Бельской после его отказа помогать ей. Тогда это показалось ему полной ерундой, но сейчас он ничем иным не мог объяснить неожиданную враждебность девушки. «Это правда, что вы приехали сюда с рабыней?» Резко развернувшись, девушка впилась взглядом в его глаза. «Правда», — признал Олег.